Владимир Привалов. «Власть долга». Книга пятая из серии «Хозяин гор». Горная страна выиграла битву, но братьям-близнецам суждено вновь расстаться. Такова цена перемирия. Олтор прибывает в имперскую школу, где все принимают наследника за его хитроумного брата. Жизнь юного горца висит на волоске, и только чудесный дар Тулгувских лесов поможет Олтору уцелеть. Верные долгу горцы выступают на полуденные острова. Олтор вместе с отцом возглавляет войско. Впереди немало жарких боев, но каждый воин уверен в победе, ведь дважды рожденный любимец богини рядом, и благословение матери предков их не покинет. Никто не ведает, что за наследника уже назначен богатый выкуп. Пролог. Одинокий кречет кружил в беспощадной синеве степного неба. Великий хан следил с вершины холма за полетом крылатого охотника. Он пришел сюда еще засветло. Позади его неподвижной фигуры на вытертой циновке замерли трое умудренных годами мужей. Все одеты по-походному, в добротные доспехи. Сходство лиц подсказывало, почтительные сыновья готовы внимать каждому слову своего повелителя. Однако отец молчал. Бесстрашное морщинистое лицо, задубевшее от ковыльных ветров и солнца, обращено к восходу, где парил кречет. Небывалая сушь пала на степь, а следом за ней пришла и крылатая беда — саранча. Сжирая все на своем пути, она прошлась по травяному морю, оставляя после себя пустошь. Чуя невзгоды, кочевые племена пали к ногам великого хана, моля избавить от голодной погибели. Степь оскудела. Кречет впустую нарезал круги над балкой, где шелестели на ветру мертвые ободранные листья. Саранча не оставила после себя ничего живого. Вдруг вдали запылило, показались всадники. Но и это не тронуло ни птицу, ни старого степняка. Казалось, великого хана не волновало ничто земное. Ни огромный лагерь, похожий на городок из кибиток, навесов и походных домов у подножия холма за его спиной, ни приближающийся отряд. Всадники подъехали к холму и спрыгнули с коней. Рослый воин с тяжелым мешком на спине торопливо взобрался по склону, рухнул перед стариком на колени и вывалил ношу на жесткую траву. Отрубленные головы рассыпались, а одна из голов покатилась вниз. И вестник прихватил ее за волосы, водрузив поверх остальных. «Великий хан!» — прошептал всадник, ужасаясь своей неловкости, и зарылся лицом в траву. Старик, наконец, опустил глаза и оглядел гостинцы. Задержал взгляд на голове, которая венчала страшную пирамиду. Бледная улыбка тронула тонкие губы старика. «Юрай и после смерти страшится меня и хочет убежать!» — негромко произнес старик, и сыновья за спиной громко расхохотались. Черноволосый с проседью воин вышел вперед и вытолкнул носком расшитого сапога беспокойную голову из кучи других. Предсмертная гримаса исказила черты лица покойного, но и сейчас в нем без труда угадывались родственные черты всех четверых — отца и сыновей. «Рассказывай», — приказал старик, и вестник поднял голову. «Он увел нас, железносердный, увел со своими ближниками нас к заходу, а кочевье тронулось, ушло к границе». «К Арзрату?» — выкрикнул один из сыновей. «Так, великий, но я разделил отряд, словили всех». «Хорошо», — слегка кивнул старик, и посланец вновь зарылся в траву. «Значит, с байстрючим родом покончено». Черноволосый вновь пнул голову. «Великий», — просипел посланец, все взгляды обратились к нему. «Род младшей жены, он кочевал у границы, в самых захудалых землях. Мы добрались и дотуда, но они прознали о твоей воле, железносердный, и ушли». «Куда?» — вновь выкрикнул нетерпеливый. «Арзрат!» — прошептал посланец. «Они давно вели дела с Арной и даже сына отправили учиться». «Учиться? Учиться сыну степей в империи? У Юрая есть еще один сын?» Черноволосый выхватил саблю. «Он удалил от тебя младшую жену. Уже много лет, и мы не знали. Его зовут Юркхи». Просвистела сабля, и отсеченная голова гонца с худой вестью отлетела к привезенным трофеям. Обезглавленное тело, орошая холм кровью, покатилось со склона. На лице старика не дрогнул ни один мускул. Он отвернулся и вновь обратил глаза к небу. Кречет вдруг прянул вниз. Из мертвой рощи гневно стрекача вылетела длиннохвостая сорока. Кречет пал на нее и сбил наземь. Придавив когтистой лапой, охотник терзал добычу. Старик улыбнулся и хлопнул в ладоши. Удачная охота небесного хищника оживила безмолвную статую. Старик легко поднялся с циновки, словно не сидел на ней, скрестив ноги с самого рассвета. «Пришло время старых легенд. Лакосы будут достойны славы предков, как старь. Крылатая беда идет на Арну, а мы пойдем следом. Вся степь теперь здесь. Мы насытимся, а они ослабнут. Сорочье жадное племя падет под степным кречетом. Империя поляжет под копыта наших коней». Стоило старику вскочить, как сыновья напротив опустились на одно колено. «Сын!» — промолвил великий хан, и черноволосый любитель отрубленных голов поднял глаза. «Йонасай, отсеки ненужную ветвь! Кровь лакосов не вода! Возьми с собой юргменов, возьми тагаулов, возьми ургванов! Пройди сквозь империю, но пресеки гнилой рот! Я найду сына Юрая и доделаю то, что не совершили мои воины!» Черноволосый застыл в глубоком поклоне. «Найди! Пройди северным Арзратом, затем вдоль Амарана. В топи не суйтесь, твоя цель — Атриан». Сыновья внимали словам отца. «А мы двинемся на столицу, и пусть копыта наших коней омоет Арнское море».